Скандал. На обратном пути госпожа Лисицына выглядела печальной и задумчивой. Доктор же, напротив, кажется, пребывал в отменном расположении духа. Он то и дело поглядывал на свою спутницу, загадочно улыбаясь, а один раз даже потер руки, словно в предвкушении чего-то интересного и приятного. Наконец Донат Савич нарушил молчание. «Ну-с, Полина Андреевна, я исполнил вашу просьбу. Показал вам лямпим. Теперь ваш черед. Помните уговор? Долг платежом красен». «Как же мне с вами расплатиться?» — обернулась к нему Лисицына, отметив, что глаза психиатра хитро поблескивают. «Самым необременительным образом. Оставайтесь у меня отужинать». «Нет, право», — поспешно добавил Коровин, увидев тень, пробежавшую по лицу дамы. «Это будет совершенно невинный вечер. Кроме вас приглашена еще одна особа». «А повар у меня отличный, мэтр Арман, выписан из Марселя. Монастырской кухни не признает. На сегодня сулил подать филетчики новорожденного ягненка с соусом делисье, фаршированных раковыми шейками судачков, пирожки миньон и много всякого другого. После я отвезу вас в город». Неожиданное приглашение было Полине Андреевне кстати, но согласилась она не сразу. «Что за особа?» «Прекрасная собой барышня, весьма колоритная», — с непонятной улыбкой ответил доктор. «Уверен, что вы с ней друг другу понравитесь». Госпожа Лисицына подняла лицо к небу, посмотрела на выползавшую из-за деревьев луну, что-то прикинула. «Что ж, фаршированные судачки — это звучит заманчиво». Не успели сесть за стол, сервированный на три персоны, как прибыла колоритная барышня. За окном послышался легкий перестук копыт, звон сбруи, и минуту спустя в столовую стремительно вошла красивая девушка, а, может быть, молодая женщина в черном шелковом платье. Откинула с лица невесомую вуаль, звонко воскликнула: «Андре!» и осеклась, увидев, что в комнате еще есть некто третий. Лисицына узнала в порывистой барышне ту самую особу, что встречала на пристани капитана Иону, да и красавица, вне всякого сомнения, тоже ее вспомнила. Тонкие черты, как и тогда на причале, исказились гримасой, только еще более неприязненной. Затрепетали ноздри, тонкие брови сошлись к переносице. Слишком, по мнению Полины Андреевны, даже непропорционально, большие глаза заискрились злыми огоньками. — Ну вот, все и в сборе, — весело объявил Донат Савич, поднимаясь. — Позвольте представить вас друг другу. Лидия Евгеньевна Борейко, прекраснейшая из дев ханаанских, а это Полина Андреевна Лисицына, московская паломница. Рыжеволосая дама кивнула черноволосой с самой приятной улыбкой, оставшейся без ответа. — Андре! «Я тысячу раз просил не напоминать мне о моей чудовищной фамилии», — вскричала госпожа Борейко голосом, который мужчина, вероятно, был бы охарактеризован как звенящий, госпоже Лисицыной же он показался неприятно пронзительным. «Что чудовищного в фамилии Борейко?» — спросила Полина Андреевна, улыбнувшись еще приветливей, и повторила, как бы пробуя на вкус. «Борейко, Борейко». «Самая обыкновенная фамилия». «В том-то и дело», — серьезным видом пояснил доктор. «Мы терпеть не можем всего обыкновенного, и это вульгарно. Вот Лидия Евгеньевна, это звучит мелодично, благородно. Скажите», — обратился он к брюнетке, сохраняя всю ту же почтительную мину, «отчего вы всегда в черном? Это траур по вашей жизни?» Полина Андреевна засмеялась, оценив начитанность Коровина, однако Лидия Евгеньевна цитату из новомодной пьесы, кажется, не распознала. «Я скорблю о том, что в мире больше нет истинной любви», — мрачно сказала она, садясь за стол. Трапеза и в самом деле была восхитительна. Доктор не обманул. Проголодавшаяся за день Полина Андреевна отдала должное и тарталеткам с тертыми артишоками, и пирожкам миньон с телячьим сердцем, и крошечным канапе-руаяль, Ее тарелка волшебным образом опустела, была вновь наполнена закусками и вскоре опять стояла уже пустая. Однако кое в чем Коровин все же ошибся. Женщины друг другу явно не понравились. Особенно это было заметно по манерам Лидии Евгеньевны. Она едва пригубила игристое вино, кушаньем вообще не притронулась и смотрела на свою визави с нескрываемой неприязнью. В своей обычной монашеской ипостаси Полина Андреевна, несомненно, нашла бы способ умягчить сердце ненавистницы истинно христианским смирением, но роль светской дамы вполне оправдывала иной стиль поведения. Оказалось, что госпожа Лисицына превосходно владеет британским искусством лукинг-дауна, то есть взирание сверху вниз, разумеется, в переносном смысле, ибо ростом мадемуазель Борейко была выше. Это не мешало Полине Андреевне поглядывать на нее поверх надменно воздетого веснущатого носа и время от времени делать бровями едва заметные удивленные движения, которые, будучи произведены столичной жительницей, одетой по последней моде, так больно ранит сердце любой провинциалки. «Милые пуфики», — говорила, к примеру, Лисицына, указывая подбородок на плечи Лидии Евгеньевны. «Я сама их прежде обожала. Безумно жаль, что в Москве перешли на облегающие». Или вдруг вовсе переставала обращать внимание на бледную от ярости брюнетку, затеяв с хозяином продолжительный разговор о литературе, которого госпожа Борейко поддержать не желала или не умела. Доктора, кажется, очень забавляло разворачивавшееся на его глазах бескровное сражение, и он еще норовил подлить масло в огонь. Сначала произнес целый панегирик в адрес рыжих волос, которые, по его словам, служили верным признаком неординарности натуры. Полине Андреевне слушать про это было приятно, но она поневоле ежилась от взгляда Лидии Евгеньевны, которая, вероятно, с удовольствием выдрала бы превозносимые донатом Савичем огненные локоны до последнего волоска. Даже чудесный аппетит московской богомолки послужил Коровину поводом для комплимента. Заметив, что тарелка Полины Андреевны опять пуста, и подав знак лакею, донат Савич сказал: «Всегда любил женщин, которые не жеманятся, а хорошо и с удовольствием едят. Это верный признак вкуса к жизни. Лишь та, кто умеет радоваться жизни, способна составить счастье мужчины». На этой реплике ужин, собственно, и завершился скоропостижным, даже бурным образом. Лидия Евгеньевна отшвырнула сияющую вилку, так и не замутненную прикосновением к пище, всплеснула руками, как раненая птица, крыльями. «Мучитель! Палач!» — закричала она так громко, что на столе задребезжал хрусталь. «Зачем ты терзаешь меня?» А она, метнув в госпожу Лисицыну взгляд, Лидия Евгеньевна бросилась вон из комнаты. Доктор и не подумал за ней бежать, наоборот, вид у него был вполне довольный. Потрясенная прощальным взглядом экзальтированной барышни, взглядом, который горел неистовой, испепеляющей ненавистью, Полина Андреевна вопросительно обернулась к Коровину. — Извините, — пожал плечами тот, — я вам сейчас объясню смысл этой сцены. — Не стоит, — холодно ответила Лисицына, поднимаясь. — Увольте меня от ваших объяснений. Теперь я слишком хорошо понимаю, что вы предвидели такой исход и употребили мое присутствие в каких-то неизвестных мне, но скверных целях. Донат Савич вскочил, выглядя уже недовольным, растерянным. — Клянусь вам, ничего скверного. То есть, конечно, с одной стороны, я виноват перед вами в том, что... Полина Андреевна не дала ему договорить. — И я не стану вас слушать. Прощайте. — Погодите, я обещал отвезти вас в город. Если мое общество вам так неприятно, я не поеду. Но позвольте хотя бы дать вам экипаж. Мне от вас ничего не нужно. Терпеть не могу интриганов и манипуляторов, — сердито сказала Лисицына уже в передней, набрасывая на плечи плащ. — Не нужно меня отвозить. Я уж как-нибудь сама. — Но ведь поздно, темно. — Ничего. Я слышала, что разбойников на Ханаане не водится, а привидений я не боюсь. Гордо повернулась, вышла.